Кивнув, я усмехнулся. Да слушай до конца. Я сейчас не про тех стримеров, которые транслируют процесс своей игры. В глазах девушки снова появился интерес, а я продолжил. Есть иная категория. Девушки, которые нарабатывают фан-базу и зарабатывают на подарках через сервисы. Не раздеваются полностью, но часто ведут трансляции в нижнем белье или бикини. Пару секунд посидев с открытым ртом, он озвучил очевидное. Там же совсем не наша целевая аудитория. Даже если предположить, что реклама будет стоить недорого, а охват получится хорошим, как ты собираешься показать им игру? Совсем другой формат. Отодвинув в сторону свой телефон, на котором снова высветился номер звонящего Йончина, я улыбнулся. Формат иной, согласен. А вот аудитория как раз ваша. Возрастные мужчины, которые приходят отвлечься и пообщаться с молодыми девушками. Тогда как те делают вид, что они им интересны. Но ключевой момент – мощная фан-база. У многих есть десятки тысяч подписчиков. Подруги обменялись непонимающими взглядами, а я продолжил говорить. При этом, средний заработок такой стримерши, даже с большим числом фанатов, обычно не превышает 10-15 тысяч долларов в месяц. Сервисам тоже нужно зарабатывать, и те, что допускают такие трансляции, забирают неплохую комиссию. Чжи Чен поморщилась и с легким раздражением призналась. «Пока не понимаю, к чему ты клонишь». Судя по лицу Ун Хонг, она пока тоже терялась в догадках. «Я же стал объяснять дальше. Как мне кажется, за 10 тысяч долларов большая часть согласится на рекламный контракт, который не предполагает потери основного дохода. По сути, они просто получат дополнительный бонус. Плюс, добавим сюда игровой элемент. В конце концов, мы же игру продвигаем, верно?» Взяв в руки палочки, постучал ими по столу. «Объявим о состязании. Каждая участница создаст свой собственный аккаунт в игре. Функционал разворачивания клана становится доступен почти сразу, и у него есть трехуровневая система. Потенциальная максимальная численность – 400 тысяч человек. Этого хватит с запасом. Реферальная система тоже имеется, пусть за нее и положены только внутриигровые бонусы». Обведя взглядом девушек, усмехнулся. «Итого, находим 30 стримерш, число подписчиков которых переваливает за полсотни тысяч человек. Подписываем с ними рекламные контракты. Каждая получает по 10 тысяч за сам факт продвижения игры. А та участница, чей клан займет первое место по итогам месяца, еще 50 тысяч бонусом. Плюс 4 утешительных приза, туры на какой-то курорт, оплаченные для двух человек». Взмахом руки остановил девушек, которые уже были готовы начать говорить. «Но изначально говорим, что состязание не ограничивается только стримершами. В нем могут участвовать любые иные игроки. Итого, получаем мощную рекламную кампанию, которая уложится в оставшийся бюджет». Первой отреагировала Чжи, которая все это время смотрела на меня со все возрастающим возмущением. «И какая после этого у игры будет репутация? А у Хонг Групп? Да их с землей сравняют, сожгут и пепел в море выкинут. От такого позора только внуки смогут отмыться». Ун Хонг посмотрела на нее и с досадой вздохнула. Перевела взгляд на меня. «Суть я уловила. Технически, она мне нравится. Стримерши сами будут давить на свою фан-базу, чтобы те регистрировались, и каждая загонит в игру максимум людей. А учитывая фактор конкуренции за приз, они будут стремиться качать аккаунты быстрее, что подразумевает наличие покупок и приведенных рефералов. Какой-то процент за месяц точно втянется, и чем бы ни закончилось состязание, продолжит играть дальше. Закон инерции и привычки. Да и профильные медиа о нас обязательно напишут, причем совершенно бесплатно, не говоря о волне постов в социальных сетях и блогерских обзорах, что, в теории, может привести целую волну других игроков. Но, на секунду замявшись, неохотно признала: «Чжи права, обосновать такое перед советом будет очень сложно. Даже если мы добьемся коммерческого успеха, от репутации останется выжженное поле». Не выдержав, стукнула ладонью по столу. «Где же ты раньше был, Мин Джинхо? Предложи ты мне это с самого начала, и компанию можно было вывести за пределы группы, засунуть в другую юрисдикцию, замаскировать собственников и творить с рекламой все, что заблагорассудится. Эх, о своем местоположении на момент запуска игры я предпочел благоразумно промолчать. Вместо этого решил дополнить предложенную концепцию. А что, если мы добавим компонент социальной справедливости?» На меня уставились два живо заинтересованных взгляда, а стал излагать пришедшую в голову мысль. Заявим, что 10% дохода от всех внутриигровых покупок за время проведения состязаний будут направлены на помощь самым бедным семьям Кореи. Чжи Чен состроила скептическую гримасу. Снова хочешь провернуть аферу с каким-то фондом, Ун Хонг? При упоминании аферы, изрядно напряглась, а я возмущенно посмотрел на своего формального шефа. Если что, во всей нашей схеме с фондом нет ни грамма мошенничества. Даже контракт с их директором полностью соответствует закону. А что до его желания заработать побольше для себя, моей вины тут нет. Та чуть смутилась, а я переключил внимание на Хонг. В данном случае речь не идет о фонде. Помощь будет распределяться адресно, от имени вашей компании. Приноситься людьми в униформе с ее названием и вручаться людям в руки. Какая-то часть, продуктами первой необходимости, которые можно зрелищно передать, упаковав фирменные пакеты. А основная сумма, платежом на банковский счет. Скорее всего, понадобится отдельное юридическое лицо, но, думаю, для вас это проблемой не станет. Как и контакт с нужными государственными структурами. Уж принять деньги они всегда готовы. Лишние очки внутри бюрократической структуры. Ун подумала. Помассировала свою шею руками. Покрутила головой. Возможно, это перебьет негатив. Особенно, если каждый день снимать видео и размещать их на всех наших ресурсах. Медиакартинку тоже подсветит. У них выбора не будет. Если станут писать о состязании, то и об этом напишут. Да и министерство наверняка лояльных журналистов притащит. Можно даже постоянную социальную программу запустить. Только расходы просчитать наперед. И слоган под все это надо будет придумать. Судя по интонации и устремленному в пустоту взгляду, это были просто мысли вслух, произносимые все более тихим голосом. Наконец девушка встрепенулась и посмотрела на меня. В таком виде, может пройти. Если что, у нас будут неплохие аргументы, чтобы отбиться. Помощь старикам и социально незащищенным гражданам Кореи. Под таким соусом можно много всего придумать. Например, совместный фонд для всей игровой индустрии Кореи, куда будет отчисляться какой-то процент прибыли. Вбросим инициативу в публичное пространство, спровоцируем обсуждение, снизим накал внимания со стороны общественности к нашей рекламе. Получим массу сюжетов, которые заглушат материалы про рекламу. Да и в глазах остальных семей останемся приличными людьми. Чжи глянула на нее с долей сомнения, но комментировать не стала. Вариант, даже в таком исполнении, с точки зрения возможных репутационных потерь, оставался довольно шатким, но уже не безнадежным. Несколько секунд Ун Хонг молчала, погруженная в свои мысли. Потом осторожно уточнила: «Ты же поможешь с реализацией, и что хочешь за свою идею? У меня есть кое-какие свободные фонды, могу заплатить из них». Я с усмешкой покачал головой. «Саму идею считай дружеской услугой. Что до реализации, помогу, но только после того, как мы разберемся с запуском рекламы для агентства. Пока проработайте все с технической стороны, проведите мониторинг стримерш, оцените активность их фанатов, сформируйте план по работе с государственными структурами. Ну и все остальное, от пресс-релизов до заготовки веб-сайтов под состязание и социальную инициативу». Не успел я продолжить, как послышался возмущенный голос Чжи. «Ей, дружескую услугу, значит, а с меня, 10% прибыли, ты краба с дельфином не перепутал, что себе позволяешь?» На этот раз в голосе звучали нотки вполне искренней обиды, которые уловил не только я. Ун Хонг на подругу посмотрела с изрядной долей удивления, а я успокаивающе улыбнулся. «Если прибыль от внутриигровых покупок окажется выше, чем указанная в плане, я тоже хочу свою долю. Те же 10% от всего волового дохода, который выйдет за пределы целевого показателя». Раздумывала Хонг совсем недолго. Пара секунд и девушка согласно кивнула. «Согласна. Если все сработает, получишь 10%. Я подумаю, как это оформить юридически, когда станем встречаться в следующий раз, договор уже будет готов». Брови Чжи удивленно поползли вверх, и она машинально цокнула языком. Суммы, которая стояла в качестве целевого показателя, Чен не видела, но, видимо, представляла себе число, которое может фигурировать в качестве отдачи при бюджете в 1,5 миллиарда вон. Ее подруга, верно истолковав причину удивления, махнула рукой. «Будь он под моим началом на момент старта рекламной кампании, я бы ему с радостью 1,3 миллиона вон за один концепт заплатила. Постфактум, конечно, после успешного результата». Задумчиво посмотрев на меня, добавила, хотя нет, 100 миллионов наличными и еще 300 бонусом в акциях компании, без права продажи в первые 5 лет, чтобы точно никуда не сбежал. И кстати, Джинхо, ты ведь не женат, у меня есть прекрасная двоюродная сестра, которая как раз в активном поиске, ты бы ее видел, там такая фигура, сразу влюбишься. Чжи Чен, которая отвлеклась на телефон, медленно подняла голову, впившись взглядом во внезапную сваху. «Это ты про Сэйон? Какая там фигура? О чем ты? Дохлая лошадь и то красивее. А готовит она так, что садясь за стол, надо сразу врача вызывать. И вообще, это мой сотрудник. Анни, ты что творишь? Я к тебе его привела, чтобы помочь, а ты ему родственницу сватаешь». Та, смотря на возмущенную подругу в вечернем платье, залилась довольным смехом и потянулась к бутылке саджу. «Все-все, больше не буду, наверное». Рефлексы, когда встречаешь нестандартного специалиста, его сразу хочется себе забрать. Сказано это было в формате шутки, но вот глаза у Хонг были крайне заинтересованные. Наверняка, она сейчас пыталась понять, каким образом я ухитрился 8 лет просидеть незамеченным в Чен-маркетинг. И самое главное, зачем, после следующей порции саджу, которая была благополучно выпита за успех будущего мероприятия, я извиняюще улыбнулся и поднялся со своего места. «Завтра тяжелый день, нужно выспаться. Прошу извинить, но мне пора ехать». Ун Хонг расстроенно вздохнула, а Чжи нахмурилась. «Когда тебя зовет выпить руководство, ты остаешься до самого конца. Что не так с твоими манерами, Мин?» Я пожал плечами. «Так это, если зовет начальство. А сейчас я, по просьбе одного союзника, помогал другому, тратя свое личное время и вовсю работая мозгами. Иди речь о каком-то формальном руководстве, я бы и не пошевелился. Что ты предпочитаешь, тупого работника, который станет с тобой пить до упора, или кого-то, вроде меня?» Та отвела взгляд в сторону, придав лицу показательно оскорбленный вид. «Я же открыл приложение вызова такси и, остановившись около выхода, добавил, вы бы тоже не засиживались. Завтра на самом деле будет непростой день. Чжи, если надумаешь еще что-то прислать в ночи, то хотя бы не удаляй до утра, чтобы я смог оценить фактуру и профессионализм фотографа». Чен, открыв рот, возмущенно уставилась на меня. Ун Хонг с интересом глянула на нее. Я же коснулся кнопки открытия замка и выскользнул в коридор, а через пару минут уже забирался на заднее сиденье машины. Казалось бы, можно расслабиться. Но когда мы преодолели половину дороги до моего дома, спереди послышался настороженный голос водителя. «Я не уверен на все 100%, но кажется, вас кто-то преследует. Машина едет за нами от самого ресторана. Может быть, стоит позвонить в полицию?» Глава 11. Несколько секунд я потратил на анализ ситуации. Кто может за мной следить, было понятно и так. Разговор с Йончином не прошел даром, и он решил перейти к более кардинальным мерам, чем обычные телефонные звонки. Вопрос о том, как он меня отыскал, оставался открытым. Основным вариантом была фиксация местоположения Чжи. Потому что, отправь он кого-то следить за мной в течение дня, и уже был бы в курсе всего расклада. Да и я бы наблюдателей точно заметил. Это сейчас мозг был изрядно уставшим и перешел в режим экономии энергии. Произойди та же ситуация несколькими часами ранее, дело бы обстояло иначе. Впрочем, версиями о том, как именно установили мою локацию, я займусь позже. Сейчас было важно понять, как выйти из ситуации. Обращаться за помощью к Чжи бесполезно. Кроме одинокого охранника в офисе Chen Entertainment, лояльного силового ресурса у нее не было. Конечно, он имелся у Хонг, и в свете нашего недавнего разговора, она могла бы прислать группу своих людей. Но, в таком случае, это станет конфликтом между безопасниками двух корпораций, что выльется во вполне очевидные последствия. Например, надолго отсечет меня от всех контактов с Хонг, которые из-за своего меньшего влияния наверняка захотят решить вопрос миром. Полиция тоже ничем не поможет, машина просто ехала за нами, а ее пассажиры не предпринимали никаких агрессивных действий. К тому же, они скорее всего, тоже являлись сотрудниками Chen Group, и это позволяло на ходу придумать массу вариантов подобного поведения для стражей правопорядка. Опцию остановки и героической схватки в рукопашную я отверг сразу. Да, скорее всего, у меня получится одержать верх, физические показатели были не самыми ужасными, а память хранила навыки рукопашного боя. Но, если огнестрельного оружия у преследователей быть никак не могло, то вот тазеры, в теории, оказаться могли. Да и фактор случайности никто не отменял. А рисковать в стычке, которой можно избежать, откровенная глупость. Мысли стремительно промчались в голове, и я сдвинулся немного в сторону на сиденье, расположившись так, чтобы встретиться с водителем взглядами. В полицию не надо. Пока едем по старому маршруту, а через минуту я назову новый адрес. Тот напряженно глянул в зеркало заднего вида и кивнул, а я открыл на телефоне карту города, принявшись искать подходящее место. Отыскав вариант, который показался мне оптимальным, воспользовался приложением другой службы такси, чтобы вызвать вторую машину, после чего принялся озвучивать инструкцию текущему водителю. Спустя 15 минут мы оказались на нужном месте, и он выкрутил руль, сворачивая на второстепенную улочку, после чего вовсе сдал в один из дворов и остановился. Я же быстро покинул салон, сразу скользнув в узкий проход между домами. Какие-то 30 секунд, и пальцы легли на ручку двери другой машины, вызванной к зданию, задней стеной примыкающей к тому, около которого мы остановились. Не самый изящный ход, но с места мы двинулись практически сразу. Пока преследователи сообразят, что именно произошло, времени на то, чтобы меня догнать, у них не останется. А вот так сходу понять, куда именно пропал объект, если его такси стоит во дворе дома, довольно сложно. Тем более, предыдущий водитель должен был сразу поехать дальше. В его обещании отговориться исключительно поездкой на этот адрес и моей высадкой, если ему станут задавать вопросы, я само собой не поверил. Но опять же, в первую же секунду он все не выложит. Тогда как для блокировки автомобиля и создания необходимых условий для беседы, тоже нужно время. Тем не менее, минут 10 мы колесили по улицам, а я наблюдал за дорогой, убедившись, что старых преследователей или иных подозрительных машин не видно, дал водителю адрес недорогого отеля, по дороге остановившись и сняв в банкомате всю оставшуюся наличность с карты. Платежное средство было корпоративным, и его транзакции могли отслеживаться. Проще было сделать небольшой крюк, сняв деньги. Расслабиться я себе позволил, только оказавшись в номере отеля и какое-то время понаблюдав из окна за прилегающей территорией. Хотя бы один плюс от неожиданной слежки: теперь мне открывался вид не на замусоренный внутренний двор, а на обычную улицу. Впрочем, стратегическое положение вещей только что изменилось. Другие фигуры начали переходить к агрессивному стилю игры, не дожидаясь старта рекламной кампании, моего добровольного увольнения из ченмаркетинга или иного значимого повода, что, в определенной степени, развязывало нам руки. Особенно, если завтра они попытаются каким-то образом повлиять на ход мероприятия. Сообщение ЧЖИ о том, что нужно быть аккуратнее, я отправил, еще находясь в такси. Вероятность того, что кто-то из семьи Чен опустится до нападения на родственницу, была ничтожно мала, но и полностью ее исключать тоже было нельзя. В конце концов, я забрался в кровать и, установив будильник на 6 утра, забрался под одеяло, после чего сразу провалился в сон. Пара девушек опустошила все 3 бутылки саджу, и им только что принесли еще 2. Открыв первую, Ун Хонг наполнила стопку подруги и, передав ей бутылку, дождалась, пока та проделает ту же самую операцию, после чего вернулась к теме, которую поднимала уже не в первый раз за этот вечер. Вот скажи, как можно было 8 лет отсиживаться на самом дне ченмаркетинга и не сделать карьеры? Сколько он сегодня потратил времени на анализ данных? Минут 5-10, и еще столько же на концепт стратегии. У меня до сих пор в голове не укладывается. Выдохнув, ударила ладонью по столу. Ащ, почему он у тебя оказался, а не у меня? Я бы, с таким человеком за спиной, могла и в кресло председателя метить лет через 10. Чжи Чен нервно усмехнулась. Если честно, он мне именно это и предложил сегодня. Стать драконом и летать над горой. В глазах Хонг мелькнул интерес, смешанный с недоумением. В каком смысле? У вас же на 4-х 28% акций, а семья расколота. Да и старый председатель будет продавливать старшего сына. Разве есть реальные шансы? Директор агентства по поиску талантов недолго подумала. Наконец определившись, тихо проговорила. Мин считает, что у председателя проблемы со здоровьем, и отец ввязался в битву за фармацевтику именно поэтому. Подруга удивленно наморщила лоб. Если так, то почему он вам ничего не сказал? Действуй вы скоординированно, все могло бы получиться. Чен печально усмехнулась. Ты же знаешь отца. Он, как обычно, решил сделать все сам. А когда не вышло, заключил сделку и уехал за границу, обменял все, что у него было, на безопасность детей. Это он тебе сам рассказал? После секундной паузы Чжи покачала головой. Версия Мина, но звучит убедительно. А еще этот бушующий кит рассуждал о том, что может привести меня в кресло председателя, если дам свое согласие. Тогда мне это показалось полным бредом, но, после сегодняшнего, даже не знаю, что думать. На секунду замолчав, добавила, просто представь, что у меня получится возглавить Чен Групп, вернуть в дело отца и разобраться с теми, кто пытался его раздавить. Знаю, выглядит сказкой, но Мин так уверенно рассказывал о перспективах. Несколько мгновений посидев на месте, Хонг шумно выдохнула. Ох уж этот Мин Джинхо. Хорошо, что про синий дом пока только шутит, а не предлагает кому-то пост президента. Подняв стопку, вытянула руку по направлению к подруге. За наши прекрасные задницы в креслах председателей. После того, как обе опустошили стопки, Хонг отправила в рот ломтик говядины и, посмотрев на Чжи, задумчиво заявила. «Знаешь, а я бы на твоем месте согласилась рискнуть. Не знаю, что за туман укрывал его все эти годы, но сейчас Мин кажется человеком, на которого можно опереться во внутренней войне». Чен изумленно посмотрела на нее. «Анни, ты никак Саджу перебрала?» Пока он набросал только план двух рекламных кампаний, которые еще надо проверить в деле, а затея с благотворительным приемом вовсе на грани аферы. Вторая девушка залилась смехом. На грани аферы, а слежка, нападение на сотрудников, уголовные дела и компромат в медиа, это значит, у тебя образец законности, или схватки за власть внутри Чебалии как-то иначе проходит. Ее подруга тяжело вздохнула. Там все это не выплывает наружу. Помнишь, сколько всего в Самсунге натворили, когда младший сын обошел двух старших? И что, были какие-то публикации в прессе? А как с этим французом получится, непонятно. На губах Хонг появилась улыбка. Так себе сравнение. Samsung уже тогда был не чета нашим компаниям. Сейчас, тем более, кто рискнул бы о таком писать, если только иностранцы, но им для этого источники нужны. А любого, кто такое бы слил, национальная разведка мигом взяла в оборот. Помолчав, наклонилась ближе и, понизив громкость голоса, продолжила. К тому же, как мне кажется, в рамках внутрисемейной борьбы он станет работать иначе. Так, что акула и не заметит, как сама насадится на гарпун. Чжи Чен поморщилась и махнула рукой. Посмотрим. В том смысле, что надо подумать. Нельзя же вот так опрометью соглашаться на предложение человека, которого знаешь вторые сутки. Ун Хонг вновь взялась за бутылку и, хитро улыбнувшись, заметила. Кстати, о предложениях. Мне почему-то кажется, что от приглашения посетить его скромную подводную пещеру ты бы точно не отказалась. Директор агентства, которая как раз перехватила у нее бутылку, моментально вспыхнула негодованием. Анни, что за грязные фантазии? Он меня просто раздражает, вот и все. Бесит каждый раз, когда рот открывает. Подруга расхохоталась. Да я вижу, как он тебя раздражает. Настолько, что ты бы с ним в лав-отеле уединилась, дав себя раздражать, раздражать и снова раздражать. А утром, чтобы еще раз особенно изощренно вывел из себя. Чжи громко опустила бутылку на стол, впившись взглядом в Хонг. Я же предупреждала, Анни, без этих твоих глупых мыслей. Ему 36 и он обычный сотрудник. Хонг откинулась на спинку дивана, разбросав руки в сторону, и, прищурившись, посмотрела на нее. Глупых, а кто ему фото в ночи отправлял? Скажешь, он все придумал? Чен насупилась и молча полезла палочками за едой, а он задумчиво добавила. Если он тебе и правда совсем не интересен, то у меня есть пара знакомых родственниц, которым не помешает приличный муж. Да и я сама, если подумать, еще не замужем. Мама уже вовсю намекает, а отбиваться мне уже надоело. Чжи вернула на место так попки и, сложив палочки, постучала их толстым концом по столу. Анни, совсем с ума сошла, прекрати думать о всякой ерунде. Гневно раздувая ноздри, схватилась за телефон, чтобы проверить время и застыла с аппаратом в руках, просматривая уведомления. Ащ, убрав с лица улыбку, Ун Хонг придвинулась ближе к столу. Что там? Что-то случилось. Глава агентства по поиску талантов с мрачным видом кивнула. Джин Хо написал, что за ним следили и попросил быть осторожнее. Полчаса назад, а о том, что с ним все в порядке, написать не удосужился. Скотина такая, вдруг что-то не так, тупой, как детеныш морского дракона. Ее подруга расплылась в улыбке. «Знаешь, думаю, он уже где-то спокойно спит. Мне кажется, даже если его посреди улицы заблокируют полицейские и окружит спецназ, этот твой Мин все равно найдет выход. Расскажет им байку, что он зять президента, который работает на национальную разведку и выполняет секретную миссию по поиску глубоко внедренного шпиона. В итоге, пошлет их штурмовать офис своих противников, а сам полетит на пляж, пить коктейли с красотками». Прекратившая набивать сообщение Чжи отправила его и с хмурым видом отложила телефон. Глянув на Унхонг, подозрительно поинтересовалась, с какими еще красотками, Анни. Ему работать нужно, чтобы ни о каких красотках даже не думал. Глянувшая на нее Ун с улыбкой кивнула. «Конечно, как скажешь, предлагаю именно за это и выпить». Утро началось с привычного, послание от Чжи Чен. 23.02, только увидела твои сообщения. Все в порядке? Чем все закончилось? 23.54, ты в курсе, что тебе надлежит отчитываться перед руководством о своем состоянии? 23.56, и перед союзниками тоже. 00.18, сволочь ты, Мин Джинхо. Спишь, наверное, уже где-то, а люди из-за тебя нервничают. Чтоб тебе китобойное судно встретилось. 00.21. Это я про Анни, только она нервничает из-за своей рекламной кампании. 01.24. Ащ, чтобы я тебе еще хотя бы раз написала. В этот раз я пожелал ей доброго утра до того, как отправился чистить зубы. Заодно напомнил о том, что сегодня нам надо встречать француза, который прилетит в полдень. Переводчика и развлекательную программу обеспечивал спонсор, найденный Хонг. Эти компоненты я проверил еще вчера, но не будет лишним, если Чжи озаботит подругу дополнительным контролем. Прямо сейчас я отправлялся контролировать процесс съемки утреннего блока видео, а через 3 часа модель уже будет в офисе, где ее должна встретить сама Чен. Лицо директора в рекламе мы тоже засветить планировали. Необходимо было создать ассоциацию бренда с конкретным человеком. В идеале, совместить их, чтобы без личности руководителя агентства моментально проседало бы по позициям. Вызвав такси и заплатив остатками денег с личного счета, отправил еще одно сообщение с просьбой расширить лимит по корпоративной карте. Поездок сегодня предполагалось много, а прибыль от благотворительного приема мы получим только после его завершения. Мои сообщения остались непрочитанными, а ответа не пришло. Зато просигналило уведомление о расширении лимита карты до 1 000 000 вон. Теперь в моем распоряжении были очередные 500 тысяч. Уже из машины отправил еще одно сообщение, объяснил, что устал и сразу отключился, из-за чего не смог ответить. Все же вчерашняя ситуация заметно отличалась от предыдущей, и резоны переживать из-за отсутствия связи у девушки имелись. Конечно, вчера я написал, что все будет в порядке и проблема легко решаема. Тем не менее, тревожиться ей было из-за чего. Когда уже выбирался из машины около офиса, телефон звякнул, оповещая о пришедшем ответе. «Только попробуй в следующий раз мне не ответить, я к тебе сама на китобойном судне приплыву. Напиши, когда начнете съемки, я буду на месте только через 1.5 часа. Пока ее присутствие не требовалось, так что я подтвердил, что все в норме. После чего спокойно дождался Су Йон с операторами, успев за это время прошерстить интернет и добавить в закладки несколько десятков материалов о Чен Групп. В процессе обменялся несколькими сообщениями с Чжи Чен и попросил ее удалить новое корпоративное приложение по кадрам, уведомление о необходимости установки которого ей прислали вчера вечером. По словам девушки, больше на ее телефоне ничего не менялось, а значит, с высокой долей вероятности, именно так и обнаружили ее местоположение. Нет ничего проще, чем вшить отслеживание в софт, который пользователь добровольно устанавливает на свой аппарат. На меня же, в качестве цели, наблюдатели, видимо, сориентировали после разговора с Йончином. К моменту, когда я оказался в арендованной квартире, Чжи избавилась от нового приложения, заодно получив инструкции не обновлять ничего из старых корпоративных разработок. Первая часть съемок прошла практически идеально. Естественно, Су Йон Хван здорово смущалась. Предстать перед глазами троих незнакомых мужчин в кружевном нижнем белье – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Тем более, переснимали мы несколько раз, в комплектах разной степени открытости. Видео пробуждения будет загружено первым, и на него сразу же уйдет несколько жалоб с заранее заготовленных аккаунтов. Нужно было проверить, как социальные сети отнесутся к конкретным вариантам белья. Сложно заранее сказать, какое видео модераторы пропустят, а какое сразу же заблокируют. В качестве резервной опции сняли одно видео, на котором модель была одета в короткий халат. На тот крайний случай, если ни один из вариантов с бельем не пройдет, в офис она поехала на машине с водителем. Точно такой же Genesis 90, как у Чжи Чен, начищенный, блестящий и производящий впечатление роскоши. По крайней мере, с точки зрения потенциальных кандидатов в модели и айдолы. Следом покатились операторы на рабочей машине, а затем и я, на скромном такси. Чжи уже была на месте и даже смогла изобразить на лице радушие, видя с ней мы отсняли всего со второго дубля. К тому моменту, количество людей в здании непривычно выросло. Явились нанятые на разовый контракт гример и первые из фотографов. У всех были реальные договоры, персонал считал, что работает над проектами заказчиков. Лишние слухи о съемках мне были ни к чему, а все, что они делали, снимали операторы. На этот раз непрерывным кадром выделялись только заготовленные реплики самой Хван, которые та озвучивала по ходу процесса. Под хронометраж все это подгонит в процессе монтажа, создав из полученного материала необходимое количество коротких роликов. В какой-то момент пришлось оставить контроль на Чжи Чен. Процесс вроде был отлажен, и сбоев не предвиделось. А мне требовалось встретить актера, самолет которого скоро должен был приземлиться в аэропорту. Туда я отправился на том самом Генезисе, что был изначально арендован для модели. А для солидности, на переднее сиденье усадили Кён Чхве, одетый в костюм айтишник должен был сыграть роль моего секретаря. Добрались мы вовремя, и выход, на который двигались пассажиры из нужного терминала, отыскали быстро. Но, когда в поле зрения появился француз, у меня появилось ощущение легкой неправильности происходящего. Актер не предупреждал о своей компании, а судя по уверенной походке и мимике, шагающий рядом с ним китаец точно не относился к обслуживающему персоналу. Как минимум, являлся кем-то, равным по статусу французской знаменитости. Впрочем, куда больше мне не понравился его взгляд, на нас с айтишником он смотрел, как на представителей стороны, которая была ему не слишком приятна. При этом, угрозы в нас точно не видел. Скорее, просто испытывал раздражение и злость. Подошедший актер остановился, переводя взгляд с меня на Чхве, и я избавил его от необходимости выбора, протянув руку. «Мин Джинхо, рад приветствовать вас в Сеуле, господин». Тот моментально заулыбался, вцепившись в мою ладонь. «А я очень рад наконец у вас побывать. Уже третий раз на съемках в Китае и все никак не мог выбраться, представляете, и тут вы со своим звонком. Кстати, у вас прекрасный французский, говорите почти без акцента». Китаец, что до того невозмутимо стоял рядом, тоже протянул руку. «Вэнь Минтан, старший менеджер по работе с особыми проектами Банка Шанхая. Рад наконец увидеться с кем-то, кто представляет семью Чен». Глава 12. Подтекст в словах китайца не просто присутствовал, а выпирал. Но, в чем суть вопроса, я пока не понимал. Среди той информации, которую удалось обработать, упоминаний контактов Чен Групп с этим банком не имелось. А вариантов, которые могли бы связывать две организации, была масса. От кредитов и поручительств до совместного бизнеса или инвестиций. В любом случае, руку китайцу я пожал. И, если он обращался на английском, то я заговорил на мандаринском, на момент выбив того из колеи. «Мин Джинхо, представитель Chen Entertainment, рады видеть вас на земле Сеула». Пока тот с легким удивлением рассматривал меня, рядом снова заговорил Жерар. «Мой славный друг представляет заказчика, вернее, одну из его сторон. Вы же не против, что я взял его с собой?» Подумалось, со знакомым лицом рядом будет комфортнее. Он не договаривал. Если быть до конца точным, откровенно лгал. Менеджера банка Шанхая Лаваньин прихватил с собой точно не по собственному желанию. Впрочем, развивать эту тему сейчас никакого смысла не было. Я ограничился заверениями, что все в полном порядке, после чего выразил желание проводить их к машине. Помощь с багажом гостям корейской столицы не понадобилась. Чемоданы тащила пара китайцев, старательно изображающих обычную прислугу. Но, судя по их пластике и манере оценивать окружающее пространство, это, скорее, были телохранители сотрудника банка. На прислугу и дополнительного гостя мы не рассчитывали, поэтому пару китайцев пришлось усадить в обычное такси, чем те остались изрядно недовольны. Но услужливый сопровождающий, присланный спонсором, пообещал немедленно решить вопрос. Пока же заселиться в отель и приготовиться наслаждаться видами Сеула, для знаменитости была подготовлена полноценная развлекательная программа. По плану, я должен был сейчас вернуться к съемочной группе и контролировать процесс, но появление китайца внесло свои коррективы. Пришлось дать водителю команду двигаться за небольшим кортежем. Первое, что я сделал, забил в поиск сочетание банка Шанхая и Чен Групп. Убедившись, что результат абсолютно нулевой, написал Чжи с вопросом, не слышала ли она о контактах между их корпорацией и китайцами. Та заверила, что нет, мол, даже переговоров с ними о сотрудничестве ни разу не вели. Да и в целом, это было странно, если, по меркам Кореи, Чен Групп была семейной корпорацией, то вот на глобальной арене являлась мелким игроком, тогда как Банк Шанхая входил в сотню крупнейших банков мира. Суммарные активы превышали 2,5 триллиона юаней, около 300 миллиардов долларов, абсолютно разные весовые категории. Пару минут я обдумывал ситуацию, сфокусировавшись на вариантах, после чего отправил Чжи сообщение, что появлюсь позже и контроль съемок пока лежит на ней. Не факт, что она заметит все огрехи и их исправит, но, с другой стороны, каждое короткое видео снимали в нескольких дублях. При самом худшем раскладе, можно будет разобраться со всем во время монтажа. К тому же, я рассчитывал поговорить с китайцем прямо в гостинице. Много времени это не займет. Когда мы добрались до отеля, я отправил водителя с машиной назад. Автомобиль еще требовался для съемок, а я мог запросто добраться отсюда на такси. Боковым зрением поймал заинтересованный взгляд Вэньмина, который наблюдал за отъезжающим транспортом. Отвернувшись, как только я посмотрел в его сторону, возможность поговорить представилась практически сразу. Менеджер банка не стал подниматься наверх, чтобы осмотреть забронированный для них с актером люкс. Вместо этого отправил туда прислугу, а сам выразил желание выпить кофе. Три человека сопровождения, присланные спонсором, отвечали исключительно за француза, поэтому предсказуемо зашли в лифт вместе с ним. А вот я поспешил за китайцем. Увидев меня в ресторане гостиницы, он даже не удивился. Приглашающий указал рукой на место за столиком напротив себя, а стоило мне его занять, как тут же начал говорить. Не знаю, каким статусом вы располагаете внутри Чен Групп, но, думаю, его хватит, чтобы сыграть роль посланника. Донесите до председателя простую мысль, если он не увидится со мной до конца сегодняшнего дня, то наши действия перейдут из фазы добропорядочного ожидания в режим возмещения убытков, а заодно и кары для предателей. Он поймет. Секунду помолчав, махнул рукой. Все, свободен. Я сменил позу и скорректировал мимику, подстраиваясь под собеседника. Цель была намного тяжелее, чем Чжи Чен, но у меня уже имелась некоторая практика, мозг работал куда лучше, чем раньше. Боюсь, вы видите ситуацию не в совсем верном ключе, господин. Цепкий взгляд оценивающий прошелся по мне. Костюм от канала китаец заметил сразу, но на его уровне это вряд ли считалось достижением. Тем более, сам он был в пиджаке, явно сшитом на заказ, да и мои туфли немного диссонировали с одеждой. Тем не менее, отреагировать ему было необходимо, и, судя по контексту, вероятность повторения надменного приказа убираться была невысока. Он прибыл сюда не для собственного развлечения, а чтобы решить финансовый вопрос. Причем, судя по тому, что я успел увидеть и оценить, приехал вынужденно. Может, ты сейчас еще и объяснишь, как мне на нее правильно смотреть. Думаешь, я притащился сюда, чтобы играть в веселые игры? Я медленно покачал головой. Отнюдь. Вы приехали, чтобы задать несколько крайне неприятных вопросов председателю и получить ответы. Проблема лишь в том, что он не сможет вам их дать. Теперь менеджер банка Шанхая выглядел слегка удивленным. Хмыкнув, чуть наклонил голову в бок, внимательно меня рассматривая. «Не припомню тебя на семейном древе, Чен. Кто ты такой, что так свободно рассуждаешь о делах их компании?» Версий ответа было несколько, я чуть помедлил, определяясь, какую из них выбрать. «Прямо сейчас обычный наемный сотрудник, а вот будущее мое покрыто туманом, в котором можно увидеть самые разные силуэты, например, советника председателя или его партнера. Через месяц в Чен Групп пройдет плановое собрание акционеров». В глубине глаз китайца мелькнула легкая озадаченность, едва заметная, но все же мной зафиксированная. Старик Тэ-Юн собрался на покой, добровольно, тон голоса он сохранял ровный, но скепсис я хорошо чувствовал, и повторно покачал головой. Не собрался, боюсь, жизнь не оставила ему выбора. Вэньмин раздраженно фыркнул и придвинулся ближе к столу, пристально меня рассматривая. «Не следует со мной играть, стоит мне пожелать, и вся Ченгрупп побратится пылью, а уж растереть в порошок отдельно взятого наглого корейца мне вовсе ничего не стоит». Я усмехнулся, не разрывая с ним зрительного контакта. «Того самого корейца, который пытается вам помочь, разве это будет грамотной инвестицией?» Тот оскалил зубы, продолжая сверлить меня взглядом. «Помощь, мы доверились Тэ-Юну и его личным гарантиям. Он получил то, что хотел, а нас оставил сидеть на горном склоне и созерцать заснеженные пики. Занятие интересное, но рано или поздно приедающееся». Он выражался обиняками, по понятным причинам опасаясь говорить открыто. А я пока не был уверен в своих предположениях, чтобы сделать верный ход. Слишком большое количество версий можно было набросать, отталкиваясь от имеющихся данных. Пока точно было ясно одно: сделка имела место между персоналиями, и ее запрятали настолько глубоко, что человек, который сейчас взял в свои руки бразды правления, либо вовсе о ней не знал, либо недооценивал серьезность вопроса, что было несколько странно, поскольку я склонялся к тому, что от имени Тэ-Юнчина сейчас делам заправляет его жена, Джи Хёчен, которой, возможно, помогает старший сын, либо наоборот. Для того, чтобы разобраться детальнее, требовалось больше внутренней информации. Любые личные гарантии рано или поздно прекращают действовать по абсолютно естественным причинам. Намек был более чем прозрачным и, судя по некоторому удивлению на лице китайца, тот его уловил. «Хочешь сказать, старик Тэ-Юн мертв?» Я пожал плечами. «Есть и такое предположение, но, скорее всего, недееспособен. Скрывать информацию от представителя банка Шанхая я не собирался. Не слишком эффективная стратегия. Даже если это дело не самой организации, а узкого круга менеджмента, им с лихвой хватит ресурсов, чтобы разделаться с Ченгрупп. Водить за нос в играх такого уровня не стоит. Особенно, если твоей задачей является добиться определенного уровня доверия со стороны собеседника. Недееспособен, значит, почему мне говорит это наемный сотрудник, а не один из членов семьи? Он ведь должен был передать кому-то дела». Я слегка улыбнулся, и китаец возмущенно закрутил головой. «Все как всегда у этих чеболей. Смотрит, как друг друга подсидеть, и не доверяют даже собственным секретарям. А заместителей вообще ни у кого нет. Я удивляюсь, как вы вообще можете добиваться успеха». Появилась официантка, которая принесла Вэньмину кофе. Вопросительно глянув на меня, получила заказ и удалилась к стойке, а я посмотрел на гостя. Такая стратегия себя часто оправдывает, но соглашусь, в данном случае, она показала себя не с лучшей стороны. Тот саркастично хмыкнул. «Не с лучшей, так можно сказать, если ты промахнулся на фондовом рынке и потерял 15% от вложенного, а не подставил своих партнеров и себя самого». Он громко цокнул языком и на несколько секунд задумался. Потом снова посмотрел на меня. «Кого ты представляешь? Кто там собирается стать новым председателем? И у кого власть сейчас?» Глаз я под давящим взглядом китайца не отвел, и ему это, похоже, не слишком понравилось, а еще немного выбило из колеи. Привычка легко гнуть более слабых партнеров на переговорах сейчас работала в обратную сторону. Наблюдая за моим поведением, он невольно предполагал наличие за спиной крупной фигуры. «Могу поспорить, уже прикидывал, кого я могу представлять и не решил ли кто-то из Чен породниться с иной семьей, чтобы получить поддержку в борьбе за власть. Что до текущего руководства компании, скорее всего, его осуществляет жена или старший сын, возможно, оба вместе взятые. Но, рискну предположить, они не в курсе ваших договоренностей с председателем. Я же, в данном конкретном случае, представляю интересы Чжи Чен. Хочу отметить, что ее кандидатура в качестве будущего председателя мной не упоминалось. О том, что я формально работаю на Chen Entertainment, он все равно бы узнал. Для этого даже серьезных усилий прилагать бы не потребовалось. Упоминание о борьбе за власть было куда более тонким моментом. Но, раз такой гигант, как Банк Шанхая, имеет связи с Chen Group, следовало намекнуть, что фигуру Чжи Чен в своих раскладах им тоже стоит учитывать. Китаец покосился в сторону прошедших мимо гостей ресторана и мрачно поинтересовался. «Она, получается, о наших договоренностях знает?» Я едва заметно качнул головой. «Нет, до сегодняшнего дня о них известно не было. Но, рискну предположить, следующему председателю Chen Group в любом случае придется решать этот вопрос». На его лице отразилось легкое сомнение. «Хочешь сказать, ты начал разговор, не зная заранее, о чем пойдет речь. К столику приблизилась официантка, которая принесла мой кофе. Дождавшись, пока девушка отойдет, я тихо хмыкнул. Было очевидно, что вы прибыли не просто так. А раз официально банк Шанхая и Чен Групп не сотрудничают, значит, речь должна была пойти о чем-то из серой зоны экономики. Вэнь Минтан медленно кивнул, излучая настороженность. Отпил кофе. Помолчал, смотря на меня и напряженно о чем-то думая. Хотя, какие именно мысли крутились в голове китайца, было понятно и так. Прикидывал, каковы шансы добиться нужного результата в данной ситуации. А еще пытался понять, не играю ли я на стороне правительственных структур. Тайные сделки на солидные суммы и под личные гарантии, как правило, заключаются только в случаях, когда подтвердить обязательства сторон законным способом по той или иной причине невозможно. Что, чаще всего, не совсем согласуется с положениями законов. Значит, месяц. А потом у Чен Групп появится новый председатель. Долго. Я раскрыл ладони, разведя их в стороны. С радостью помог бы вам разобраться совсем прямо сейчас, но для этого мне нужно больше информации. Губы Вэнь Миня разошлись в улыбке. Верно. Но говорить с тобой я об этом не стану. Потому что, на самом деле, помочь ты абсолютно ничем не сможешь. На пару секунд замолчав, достал из кармана завибрировавший телефон и, быстро глянув на экран, отложил его в сторону. Ладно, внутренние дела Чен Групп меня не интересуют и влезать в этот клубок ядовитых змей я не хочу. Поэтому, когда увижусь с Джи Хё, говорить о том, что ее племянница собирается захватить власть, не стану. Сделал короткую паузу, внимательно наблюдая за моей реакцией. Не получив последней, разочарованно поморщился, после чего продолжил. А если жена старика окажется не способна решить проблему, разбираться с ней придется следующему председателю Чен Групп. Я чуть наклонил голову и зашел с другого угла. Мы все время обсуждаем некую проблему. Но, если я верно понимаю, ее грамотное решение может привести к финансовой выгоде для всех сторон. Собеседник с усмешкой кивнул. В этом и есть суть любой проблемы в бизнесе. Вот только отыскать грамотное решение получается далеко не у всех. На секунду замолчав, с немного иной интонацией поинтересовался. «У тебя же есть визитка?» Я кивнул, не двигаясь с места, и спокойно ответил. «Предпочел бы обменяться, чтобы у меня тоже имелся ваш контакт», тот коротко хохотнул. «А ты точно кореец? Никакой почтительности к сильным мира сего. И на мандаринском говоришь так, как будто лет 10 провел в Пекине». Потянувшись во внутренний карман, я достал визитную карточку. Их я отправил вчера в печать вместе со всей остальной полиграфией, а сегодня утром все уже доставили в офис. Талант к языкам. Как вы заметили, французский я тоже знаю, и не только его. Так что по поводу визиток, я наглядно продемонстрировал свою, и китаец нехотя полез в карман пиджака. Сначала достал небольшой кожаный футляр, в котором лежало не больше пары десятков карточек. Потом извлек одну и протянул мне. Мы обменялись ими и через мгновение переглянулись. По той простой причине, что наполнение визиток было абсолютно идентичным. Название организации, имя и номер телефона, без указания должности. Отличалось только качество бумаги и печати. Впрочем, комментировать этот факт он не стал. Лишь с интересом посмотрел на меня, а потом двинулся на выход из ресторана. Как я и предполагал, желание выпить кофе было лишь предлогом для встречи. Видимо, китаец и правда предполагал таким незамысловатым способом донести мысль о своем прибытии до председателя, после чего дождаться его реакции. Что же такое они провернули вместе с Тэ-Юнчином, раз не могли воспользоваться иными вариантами коммуникации? Или те просто перестали работать? Если старый глава корпорации замкнул все контакты на себя лично, то, в принципе, могло быть и так, а еще это значило, что он не просто болен, а гарантированно недееспособен. Нельзя просто взять и забыть о подобных партнерах. Оба гостя корейской столицы покинули гостиницу через 10 минут, отправившись в развлекательный тур по городу. Их сопровождающий, с которым я обменялся номерами еще вчера, отчитался присланным сообщением. Я же так и сидел в ресторане, погрузившись в изучение поисковой выдачи. Наконец, оторвав взгляд от экрана, сделал глоток остывшего кофе. Еще раз прогнал в голове полученную информацию. Услуга, оказанная Чен Групп со стороны банка Шанхая, приобрела осязаемые черты. Точно оценить ее с финансовой точки зрения я не мог. Для такого требовалось добраться до внутренней документации одной из двух сторон. Тем не менее, суть была понятна. Вот по поводу ответного хода Чен Групп ясности по-прежнему не имелось. Не сказать, что это было глобальной проблемой, если Чжи Чен станет новым председателем, то все так или иначе прояснится. В противном случае, тяжесть проблемы ляжет на плечи кого-то иного. От размышлений отвлекла вибрация телефона, на экране которого высветился номер Чжи Чен. Подняв трубку, я услышал взволнованный голос девушки. Мне только что позвонила Чжи Хё и потребовала к себе для разговора. А потом пришло письмо от Чен Финанс. Они заявили о нецелевом расходовании средств и заблокировали все платежи по выделенному бюджету до окончания проверки. Поймав взгляд официантки, я махнул ей рукой, жестом показав, что мне нужен счет. Похоже, ответ от Чжи по поводу борьбы за кресло председателя придется получить уже сегодня. Шахматная партия стремительно перешла в следующую фазу. Глава 13. Официантка двинулась к стойке, а в трубке снова раздался голос Чжи Чен. «Ащ, ты меня слышишь вообще?» «Прекрасно слышу. Про Чжи Хё пока забудь. У нее до конца дня появится куда более серьезная проблема. Как минимум до завтрашнего утра она о тебе не вспомнит. Что до денег, у нас же почти все оплачено, верно? Твой личный счет не тронули?» Она на момент замялась и с некоторой неохотой призналась. «Не тронули, но там не так много денег. В последнее время поступлений почти не было, а бизнес-проект только запускается». Хмыкнув, я уточнил. «И сколько там сейчас?» Из трубки донесся печальный вздох. «Жалкие песчинки. 9 миллионов с небольшим». Я усмехнулся. «Для оплаты операторам этого хватит, как и на мелкие расходы, если они появятся. Все остальное оплатим из заработанного во время благотворительного приема». Чжи мгновение помолчала, раздраженно сопя в трубку. Наконец разразилась возмущением. «Когда мы совсем разберемся, я эту старуху сама в грязь втопчу, а старшего сынишку отправлю на морское дно. Это же надо так обнаглеть, ударить в спину, когда у нас все в разгаре. Я мог бы сказать, что это стандартная практика, и заблокированный счет куда более приемлемый вариант, чем десяток амбалов с бейсбольными битами. Но сейчас это было бы не совсем к месту, зато в канву беседы идеально лег другой вопрос. Это твой ответ да на мое предложение о схватке за трон?» Девушка чуть помедлила, а потом послышался ее уверенный голос. «Считай, что так, но для начала я хочу все с тобой обсудить и понять, как ты вообще собираешься этого добиться, потому что я ни единого варианта не вижу. Глухие стены до неба и ни намека на замочную скважину». Рядом появилась официантка, принесшая счет, и я поставил точку в разговоре. «Скинь вашу текущую локацию, через полчаса я буду на месте». Чжи принялась что-то возмущенно говорить, но звонок я уже сбросил, после чего расплатился и через минуту уже забрался на сиденье такси со стоянки отеля. Сообщение с геопозицией девушка прислала, добавив к нему эмодзи с выдыхающим пламя драконом. Я же ответил короткой фразой, информируя, что уже в пути, а потом погрузился в режим концентрации, обдумывая прошедшую встречу. У Чен Групп был всего один крупный контракт с китайской компанией, заключенный 4 года назад и предполагающий поставки медикаментов. Объемы и финансовые условия договора в публичном пространстве отсутствовали, но контрагентом со стороны Китая был оператор, который занимался закупками для государственной системы здравоохранения. Структура, через которую можно незаметно прогонять достаточно крупные суммы денег. Если публичные компании обязаны время от времени проводить внешний аудит, да и конкуренты за ними могут поглядывать, то, в данном случае, единственными контролерами выступали китайские чиновники, со всеми вытекающими последствиями. Когда в процессе клановой борьбы задержали прошлого мэра Шанхая, у него только наличными обнаружилось около миллиарда долларов. Про стоимость недвижимости и иного имущества, оформленного на подставных лиц, в новостях не говорилось. Но можно предположить, что там было не меньше. Задействовать такую махину, как государственного оператора закупок, для какой-то мелочи точно бы не стали. Но и банальным откатом тут не пахло. Будь дело в чем-то подобном, Чжи Хё и ближайшее окружение председателя точно были бы в курсе. Сотрудничество шло по куда более хитрой схеме, которая дала сбой после того, как председатель выпал из обоймы. Это была еще одна странность. Даже если предположить, что он оказался в состоянии полной недееспособности не полтора года, а скажем, год назад, срок ожидания китайцев все равно получался слишком долгим. А раз они в конце концов прислали сюда кого-то, вроде Вэньмина, значит, все это время система продолжала работать, принося деньги, которые оседали в чьих-то карманах. Мысль о том, что кто-то решил кинуть Банк Шанхая, казалась бредовой. С другой стороны, если в деле участвовали третьи лица, они могли и вовсе не знать об участии китайцев. В конце концов, я оставил это на потом. Нужно будет промониторить новости на предмет кадровых изменений в банке и сформировать список юрисдикций, в которых они по тем или иным соображениям не могут вести дела. Так появится хотя бы какая-то база для дальнейшего анализа. Пока же стоило разобраться с текущими вопросами, завершить съемки и провести благотворительный прием, который должен обеспечить финансовую независимость агентства. У Chen Entertainment было два вида банковских счетов. Первые, на которых находился выделенный для старта бюджет, по сути, лишь использовались агентством, на деле находясь под полным контролем Chen Finance. А вот доступа ко вторым не имел никто, кроме самой Чжи Чен. Пока там было девственно пусто, но уже этим вечером ситуация должна была измениться в лучшую сторону. Съемочную группу я обнаружил в кофейне, где они готовились к съемкам третьего дубля. Сэйон тоскливо смотрела на очередной десерт, который ей предстояло съесть, а стоявшая в стороне Чжи, заметив меня, сразу же сорвалась с места. Чхве сказал, что там был какой-то китаец и ты из-за него остался. Кто это? Какое отношение имеет к актеру? Настрой у нее был боевым. Сейчас передо мной была не расслабленная светская львица, а готовый к схватке воин, способный повергать вражеские армии и брать крепости. Об этом позже. На мероприятии его визит никак не отразится, там куда более глобальный вопрос. Она непонимающе наморщила нос, а я сразу же сменил тему. От членов семьи больше сигналов не было, твои братья и сестры молчат. Чжи досадливо вздохнула, на момент отведя взгляд в сторону. Молчат. После той истории с фармацевтической компанией, мы немного не ладим, скажем так. Это было понятно и так. За эти два дня она ни разу не упомянула, чтобы родственники интересовались ее успехами или предлагали помощь, но теперь обозначилась и причина. Тогда предлагаю просто действовать по плану, со всем остальным будем разбираться после того, как пройдет прием. Девушка покосилась на Сэйон, которая уже была готова к новому дублю и, придвинувшись чуть ближе, поинтересовалась. Зачем все-таки прилетел этот китаец? Ты с ним говорил, это он займет Унджихэ до самого утра? Какие у нас вообще могут быть дела с Банком Шанхая? Я кивнул. Возможно, не только до утра, а обо всем остальном поговорим позже. Сосредоточься на делах.